Нельзя было бы, любя интеллигенцию или хотя бы ненавидя ее, убить Гумилева, выплеснуть за пределы страны десятки и сотни тысяч образованных, культурных людей, цвет нации, общества, писателей, художников, артистов, философов, ученых, балерин, шахматистов, а офицеры? Ведь их в Петрограде, Москве, в Архангельске, Киеве, Ярославле и в Крыму, во всех городах России расстреливали десятками тысяч. А ведь офицер – это тоже интеллигент, если он и не совмещает в себе, подобно Гумилеву, офицерского звания и поэтического дарования. Большинство замечательных русских романсов, как слова, так и музыка, написаны не поэтами и композиторами-профессионалами, но дилетантами, то есть просто культурными, образованными людьми. Интеллигенция уничтожалась с заделом вперед на многие годы. В некоторых городах, мне известно, например, про Ярославль, отстреливали гимназистов. Их легко было определить по форменным фуражкам. Как фуражка, так и пуля в затылок. Чтобы не выросло нового русского интеллигента, мальчики стали ходить по улицам без фуражек. Тогда чекисты, поймав мальчика, искали у него на голове, на волосах рубчик, который остается от фуражки. Найдя такой рубчик, стреляли на месте. Уничтожая гимназисток, смотрели также на красоту. Красивых уничтожали в первую очередь, чтобы не нарожали потом красивых русских детей, а дети вырастут и тоже станут интеллигентами. Яркий эпизод из повести Валентина Катаева уже написан Вертер. Юноша, от лица которого ведется повествование, схвачен одесской ЧК. Его ведут на допрос. Послышались шаги. На площадку шестого этажа вышла девушка в гимназическом платье, но без передника. Красавица. Породистый подбородок дерзко вздернут и побелел от молчаливого презрения. Шея оголена. Обычный кружевной воротничок и кружевные оборочки на рукавах отсутствуют. Сзади комиссар с наганом. Копия его комиссара. В обоих нечто троцкое, чернокожанное. Один вел своего с допроса вниз, другой своего на допрос вверх. Ее щеки горели. Точеный носик побелел, как слоновая кость. Знаменитая Венгражновская, самая красивая гимназистка в городе. Теперь их всех, конечно, уничтожат, может быть, даже сегодня ночью. Наберется человек 20, и хватит для одного списка. Работа на час. Говорят, что при этом не отделяют мужчин от женщин по списку, но перед этим они все должны раздеться до нога. Неужели Венгжановская тоже разденется на глазах у всех? В воспоминаниях Н.Я. Мандельштам читаем. «Смешно подходить к нашей эпохе с точки зрения римского права, Наполеоновского кодекса и тому подобных установлений правовой мысли. Людей снимали пластами, по категориям. Возраст тоже принимался во внимание. Церковники, мистики, ученые-идеалисты, мыслители, люди, обладавшие правовыми, государственными или экономическими идеями. То есть интеллигенция. Так что говорить о любви В.И. к российской интеллигенции не приходится. У человека более или менее несведущего может возникнуть вопрос. Но ведь не сам же Ленин расстреливал. Не лично он расстрелял царскую семью в Екатеринбурге. Не он лично расстреливал офицеров, гимназистов, поэтов, преподавателей гимназии. У нас почему-то, когда творятся в стране мерзости, убийства, всяческие преступления, принято думать, что власть об этом не знает. Насильственная коллективизация с уничтожением миллионов крестьян. Но Сталин об этом не знал. А когда узнал, написал статью «Головокружение от успехов». Массовые расстрелы, лагеря. Но ему неправильно докладывали. Храм Христа Спасителя – Но это же не Сталин, а Каганович. Какое глубокое заблуждение. Диктатор в нашей стране, будь то Ленин, будь то Сталин, знал все. И все в стране делалось с его одобрения и по его инициативе. Считается, что царская семья была зверски уничтожена по решению Уральской большевистской организации, а не по распоряжению Москвы, Политбюро, лично Ленина. Какое глубокое заблуждение! Уж если мы говорим об интеллигенции, и прежде чем перейдем к другим слоям общества, остановимся на смерти одного из самых интеллигентных людей России, на смерти великого русского поэта Александра Блока. Остановимся и посмотрим, в какой степени Владимир Ильич лично причастен к этой смерти. Многие имена первой величины, составлявшие то, что мы называем русской культурой, не вписывались, не могли вписаться в послереволюционную большевистскую систему. Некоторые из них сумели избежать железных зубов этой системы – Бунин, Куприн, Мережковский, Шаляпин, Рерих, Рахманинов, Цветаева, Сомов, Иван Шмелев. Оставшиеся, как правило, погибали. Из людей первой величины, так или иначе погибших, так или иначе изъятых из русской действительности после 1917 года, в 1920-е годы, смерть Александра Блока является самой необъяснимой, точнее сказать, самой необъясненной. Гумилева нашли повод арестовать, расстреляли и объяснили расстрел тем, что Гумилев якобы участвовал в контрреволюционном заговоре Таганцева. Есенина убили и создали оригинальную версию, что он повесился. Маяковский застрелился, хотя нет-нет, да и возникают робкие версии, что он, мол, не сам. Как бы то ни было, причина смерти ясна – пуля в сердце. Но Блок. Ни диагноза болезни, ни медицинского заключения о смерти великого поэта – не вскрытие. 40-летний человек в 3 месяца истаял и умер. Рак, тиф, цирроз печени, гепатит, воспаление легких, склероз почек, как, скажем, у Михаила Булгакова, туберкулез, как у Чехова, инсульт, инфаркт. Ничуть ничего не бывало. Кое-где, кое-когда шелестит версия, что великий поэт умер голодной смертью. Теоретически могло быть, но практически маловероятно. Жили же в это время другие писатели, поэты в Петрограде, те же Ахматова, Корней Чуковский, Сергей Городецкий, Всеволод Рождественский, Елена Книпович, оперная певица Любовь Александровна Дельмас, встречавшаяся с Блоком, многие другие. Не поумирали же они с голоду? Да что посторонние люди? Любовь Дмитриевна, жена, жили вместе, пили, ели, что Бог даст, но вместе. Не объедала жена своего мужа, однако из голоду не умерла. Кроме того, в описаниях очевидцев, видевших больного Блока, все время речь идет о болях, сопровождающих болезнь, о задыханиях, о нервозном состоянии. Страдания его так ужасны, что стоны и вскрики слышны на улице. Нет, с голоду так не умирают. Вернее, с голоду умирают не так. Вон в 1933 году, во время голода в Поволжье, дедушка Михаила Николаевича Алексеева, чтобы не быть лишним ртом среди детей и внуков и не объедать их, лег на печке и перестал есть. И постепенно тихо угас, без мучений, по крайней мере физических. Свидетельство, как говорится, из первых рук. Однажды, еще в 70-е годы, я написал стихотворение «Три поэта». Там были такие слова. «Их было трое в круге этом узком. Звучал недолго благовестный стих. Блок умер первым, ибо самым русским и самым честным был он из троих. Он умер не от тифа, не от раны». Небрит, прозрачен, впалые виски, но потому что понял слишком рано, сказать точнее, просто от тоски».